Глава 5. 243. Шанкара делает такие общие замечания к этой главе. Арджуна предполагает, что незнающий может отказаться от действий, почему и задает свой вопрос. Кришна отвечает, что из двух лучше карма-йога. Это нужно понимать в том смысле, что Кришна говорит о карма-саньясине, то есть об отказавшемся от действий и знающем брахмо, атмана, и только в этом смысле, как утверждает Шанкара, карма-йога оценивается Кришной выше джнаны. Но по существу ни карма-йога, ни саньяса невозможны для познавшего атмана. Карма-йога основана на иллюзии, почему Гита и говорит, что для знающего атмана все действия исчезают. Так говорится в тех местах Гиты, где упоминается о высшем знании, хотя и в этих местах кое-где упоминается о карма-йоге, но только в смысле противопоставления истинного и ложного знания. Таким образом, заключает Шанкара, карма-йога есть только вспомогательное средство для познавания атмана, но даже во сне невозможно вообразить, что человек, познавший атмана, мог бы быть связан с карма-йогой. И так только для того, кто не знает атмана, карма-йога и саньяса – средства, ведущие к освобождению. Саньясу, как отказ от некоторых действий, следует отличать от полной отрешенности ото всяких действий, свойственной знающему атмана, так как частичное отречение все же сохраняет самую идею деятельности, которая отрицается истинным знанием. Таким образом, для знающего атмана, утверждает Шанкара, первые ступени йоги по системе Патанджали яма и нияма трудно осуществимы. 244. 5.1. Отрешение. Саньяса. Есть особое состояние отрешенности, отказа от всего проявленного, всего мирского. Практика саньясы очень популярна среди различных сект Индии, причем каждая секта придает этому понятию особый оттенок. 245.5.2. Благо. Этот стих нельзя считать противоречащим главе 2 стиху 49, где говорится о действии вообще, а не о деятельности в смысле йоги. Арджуна недостаточно четко различает эти моменты, откуда и возникает его недоуменный вопрос. Дальше Шри Кришна снова объясняет ученику сущность карма-йоги, учащей, что связывают не действия как таковые, а привязанность к их плодам, ограничивающая мировую энергию кругом личного вихря в ритти и таким образом порождающая как бы отдельную нить кармы. Без этой привязанности к плодам энергия возвращается в общую сокровищницу мировой энергии, и таким образом обособленный вихрь распадается. Шанкара замечает, что и отказ от действий, и их выполнение ведут к освобождению, то есть к истинному познанию, но карма-йога здесь предпочитается простому отказу от действий, не сопровождающемуся истинным знанием. 246.5.4. Обеих. Можно было бы подумать, говорит Шанкара, что саньяса и йога, выполняемые разными людьми, противопоставляются гите и по своим результатам, что это не так, показывает данный стих. 247.5.5. Зрячий. Размышления над вечными вопросами бытия и карма-йога приводят к одному результату – познанию читы приходящих радостей, читы иллюзорности всякой обособленности. Лишь тот, кто сумел отрешиться от стремления к удовольствию, получает высшую радость. Таков парадокс йоги, особенно развиваемый в джайнизме и буддизме. Гита также останавливается на этой мысли. Далее Кришна дает своеобразное разрешение этого парадокса и определяет место принципу гедонизма в системе Гиты. 248.5.6. Брахмо. Шри Кришна учит, что отрешение без праксиса йоги недостаточно для реальной переработки психики, ибо процесс этой переработки и есть йога. Шанкара замечает по поводу 5 стиха, что саньясины достигают такого же освобождения, что и йогины, но не прямым путем, а достигая истинного знания через отречение. Но если это так, то утверждение Гиты, что йога выше саньясы, надо понимать в том смысле, что здесь говорится о простом отречении, не сопровождающемся истинным знанием. В стихе шестом, поясняет Шанкара, говорится об истинной саньясе, а йога означает ведическую карму-йогу, то есть выполнение ведического ритуала, посвященную Ишваре и свободную от корысти. Слово «муни» Шанкара толкует как «преданный» и производит от глагола «ман» – «размышлять». Шанкара определяет «муни» как человека, размышляющего о формах Ишвары. Брамин Шанкара понимает здесь в смысле «саньясин», так как саньяса состоит в знании высшего атмана. 249.5.7. Всех существ. Это сложное слово разъясняется так. Бхагататма собственно значит «душа существ», как эпитет Брахму, затем как индивидуальная душа, как эпитет. Это слово прилагается к тому, чей дух озарен единением со всеобщим бытием, и в таком случае термин становится аналогичным термину «махатма». Все слово можно было бы перевести выражением «тот», чей дух озарен единением с духом всех существ. Такой смысл придают термину Теланг, Дейсон и другие. 255.10. Посвятив. Предлагаемый перевод согласуется с передачей этого стиха большинством переводчиков, следующих указанию Шанкары, понимавшего стих в том смысле, что преданный должен посвятить все дела Брахму. Эдгертон же переводит, следуя толкованию Рамануджи, вкладывавшего в данный стих тот смысл, что всякое индивидуальное действие иллюзорно, так как реален только единый делатель Вселенной. Эдгертон и сам выражает сомнение в правильности такого толкования данного места и указывает, что если принять его, то приходится придавать слову «брахмо» в данном стихе смысл «пракрити», как это делает Рамануджа, а за ним Хилл. Такое значение слова принимается всеми для главы 14 стиха 3. 251.5.10. Водой. Этот поэтический образ часто встречается в индийской литературе. Сравни, например, Чхандогья Упанишады 4.14.3. «Как не пристает вода к лепестку лотоса, так не пристает злое к тому, кто знает Брахму». 252.5.11. Привязанности. Теланг делает следующее пояснение к данному стиху. Действие телом – это купание и прочее, манасом – медитация и прочее, будхи – утверждение истины, чувствами – восхваление имени Ишвары, сравни Яджнавалкья 3.31.34 и ману 5.105 об очищении. 253.5.13. Действовать. Шанкара различает следующие действия: предписанные действия, действия, происходящие от совпадения известных событий, действия, направленные на выполнение каких-либо желаний, и, наконец, запрещенные действия. Шри Кришна учит Арджуну искусству действия 2.50, а не бездействию. Стих этот правильнее понимать как учение о недеятельности воплощенного духа. Это есть развитие антитезы «творец и нетворец». Шанкара замечает, что только о сознающем себя отдельным от тела можно сказать, что он пребывает в теле, как пребывают в городе, в доме. Сознание отделенности от тела есть следствие, то есть такой кармы, которая начинает приносить плоды. Атман не действует и не вызывает действий. Он пребывает неподвижным. 254.5.14. Развивается. В этой шлоке повторяется мысль шлоки главы 4, стих 13, как антитеза главе 3, стих 22. Дух, как владыка мира, пребывает в абсолютном покое вечности, как вневременности. Действия же творятся прокрити, которые есть самосущая, шакти, сила и великая мать. Сравни главу 14, стих 3. 255.5.15. Ишвара. Так переводит Лорензер Леви. Еще решительнее переводит Дейсен, но Махадева Шастри, Гарбе понимают стих в том смысле, что Ишвара не принимает ни от кого ни греха, ни добрых дел. Сущность же понимания Дейсена и других сводится к учению, что как хорошая, так и дурная карма возвращается или к совершившему ее, или в общую карму природы. Ишвара не связан этой кармой, равно как и освобожденный человек, слившийся с Брахмо. Хилл указывает, что комментаторы различно понимают термины «прабхг» и «вибхг». Некоторые относят их к Ишваре, другие же вообще к индивидуальной душе. Сравни 5.13. Хилл считает, что прав Рамануджа, связывая стихи 13 и 15, и считает, что в обоих говорится об индивидуальной душе.